Петр Лунь моргнул и прервался. Он был невысоким, средних лет мужчиной, воплощавшим своим обликом идеального чиновника среднего звена. Тщедушный, узколицый и суетливый. Глазки его, особенно в разговоре, постоянно искали взгляд собеседника, будто он жаждал найти в нем отклик на свои слова. При этом был он боярином, поместному ваном, происходящим из мелкого эмигрантского дворянского рода, осевшего здесь пару столетий назад, и за это время успевшего смешать свою кровь с местной аристократией. «На сегодня, Игорь Сергеевич, у нас запланирован только визит в Нефритовый двор, дабы подать прошение на аудиенцию у наместника», — ответил он наконец. «В смысле?» — не понял я. «Разве наш визит не согласован с минцами?» «О, конечно же согласован. Не волнуйтесь. Это просто особенности здешних традиций. Прежде чем идти на встречу с представителем императорского рода, любой иноземец должен лично подать прошение. Это просто условность. И сама по себе мало что значит, но без нее нельзя. Протокол. Естественно, визит уже согласован и запланирован на завтра. 10:00 утра в чайном павильоне Нефритового двора, но...» В этом месте чиновник виновато улыбнулся, развел руками, как бы говоря, «Ну вот так тут все устроено». А я кивнул сам себе. Вот и причина отсутствия красной ковровой дорожки и китайских пионеров. С точки зрения минцев, мы как бы еще не прибыли. Меньше всего на свете мне хотелось играть в китайские церемонии, но кто бы дал мне выбор? Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Принято у них так. Что ж, будем соответствовать. Сказано же, по своим задачам работать без изменений. Время подачи прошения запланировано? Да, конечно. Специально выделенный на это чиновник ждет вас через 2.5 часа. Он зарегистрирует прошение, оно уже написано по всем правилам, и сразу выдаст вам приглашение на встречу. Вы 10 минут не потратите. Больше на сегодня никаких дел не запланировано. Это хорошо. Хоть будет время сориентироваться на месте. Разве что с вами хотел бы поговорить глава представительства, Алексей Вячеславович Снегирев. В любое удобное для вас время. Конечно. Со Снегиревым этим мне еще Евсеев говорил пообщаться сразу, как на место прибудем. Он ведь не только послом был, но и управлял местной, пусть и немногочисленной агентурой. И именно он занимался поисками нашего беглеца с того момента, как нам стало известно, в каком городе тот скрывается. А еще с ним князь должен утрясти детали встречи некого человека, которого я должен буду слушаться. Так, все. Выкинул с головы всю эту пургу с видениями и пифиями. Да, это что-то значит, но что именно, мне сейчас не понять. Слишком мало данных. Так какой смысл мысли гонять? Станет легче? Не станет. Это как со страхом полетов. Когда входишь на борт, бояться лететь просто нет смысла. Поскольку от тебя уже никак не зависит, штатно пройдет полет или самолет грохнется на взлете. Проще книжку почитать. Еще минут 20 лимузин вез нас по столице провинции. Сопровождающий чиновник наконец прекратил рассказывать истории о древнем Гуанчжоу и стал отвечать на вопросы о его сегодняшнем дне, да и о Китае вообще. Это выходило у него не в пример увлекательней. Все-таки он тут местный, а не присланный из княжества специалист. Одно только положение дел минских ванов, столь кардинально изменившееся после реставрации, меня перепахало до глубины души. Когда императорская семья вернула себе контроль над страной, она сделала своеобразный вывод о том положении, в котором оказалась до этого, и возложила вину за военные поражения, падение экономики и последующий раскол государства на сословие ванов. Небезосновательно, в общем-то. Ведь именно они раньше управляли провинциями, а не члены императорской семьи, как сейчас. В результате император утратил контроль над провинциями и случилось то, что случилось. Поэтому Чжу Гэнь, желая навсегда ограничить опасных и трудноуправляемых ванов, сразу же, как захватил Пекин, издал эдикт о новом пути. Согласно этому документу, боевые маги теперь имели право развивать только одно направление своего дара – эфир, воду, огонь, металл или смерть. Любое, но только одно. Я знал, конечно, что китайцы очень сильно мышлением от всех остальных народов отличаются, но и представить не мог, чтобы настолько. Так ослабить самое сильное свое оружие? Как такое только в голову могло прийти? С другой стороны, китайский Колумб в нашем мире совершил кругосветку задолго до европейцев. И чем это для него кончилось? Интригами при дворе, мучительной смертью и полным уничтожением флота, способного к длительному морскому плаванию. Вот и встретили опиумные войны со своими одномачтовыми джонками. было создано новое ведомство, главной задачей которого являлся контроль за исполнением императорского эдикта. Служили в нем только обычные люди, многие из которых потеряли дома и семьи во времена эпохи 30 правителей. Стоило ли удивляться, что они взялись за дело с особенным рвением? Сотни чиновников, вооруженных сильнейшими модумами, очень быстро заставили ванов пересмотреть свои взгляды на порядок в стране. Только этого, как я лично мыслю, все равно не хватило бы на то, чтобы привести военную аристократию к полному повиновению и отказу от большей части своей силы. Слишком неравны силы, даже вооруженных артефактами людей и боевых магов. Понятно, можно было по-тихому вырезать смутьянов-аристократов, но это могло привести только к геноциду и ни к чему больше. Лунь будто услышал мои мысли, и дальнейший его рассказ расставил все точки над «и».